Глава восьмая. Все застыли. В одно мгновение внимание гостей с бутылька переключилось на изумленную Каролину. Если до появления полиции в столовой царило молчание, то теперь, казалось, даже дождь выключился на несколько секунд, стараясь не шуметь. Было так тихо, что переведи кто взгляд с Каролины на инспектора, можно было услышать движение глаз. Все ожидали ответа адвоката. «А что это такое?» Несмотря на изумление, голос Каролины не выдавал никакого беспокойства. «Я думаю, не аспирин. Иначе зачем было его прятать под кроватью? Насколько я понял из уст этой мадемуазели...» Невье пробежался взглядом в сторону Николь. «Бутылек нашли именно под вашей кроватью». «Но я понятия не имею, как это могло оказаться у меня под кроватью». Голос Каролины продолжал оставаться спокойным. «По крайней мере, с собой никаких бутыльков я не привозила». «Значит, вы утверждаете, что никогда не видели этого бутылька?» «Никогда». «Что ж, хорошо. Теперь не потрудитесь ли вы, мадам, назвать свое имя?» «Каролина Жеральд, мадемуазель. Она мой адвокат», — вставила Люси. На словах Люси «мой адвокат» Поль, продолжавший протоколировать беседу в своем блокноте, усмехнулся. Невье бросил на него беглый взгляд. «Вы уверены, мадам?» — обратился инспектор к Люси. «Мне казалось, обычно адвокат говорит за своего клиента, а не наоборот. Кстати, не утруждайте себя, инспектор. Меня зовут Люси Лемер». Невье, кажется, о чем-то вспомнил. «Лемер? Скажите, имя Мишеля Лемер?» «Я его вдова», — снова перебила Люси. «Это было крупное дело». «Не вижу, какое отношение оно может иметь к нынешнему». «Позвольте это решать мне», — вежливо улыбнулся инспектор. «Позвольте с вами не согласиться», — вернула ему его улыбку Люси. «Чем дальше, тем лучше. Графиня, вдова алмазного магната с адвокатом. Не хватает политиков и журналистов», — подумал инспектор и вздохнул про себя. Бессонная ночь, переход через завал и двухчасовая ходьба под дождем по грязи и слякоти, чтобы добраться до шато, утомили его, а день только начинался. Он обратился к присутствующим. «Я не желаю задерживать вас надолго, но есть несколько моментов, не терпящих отлагательств. Скажите, кто-нибудь из вас был знаком с потерпевшей до момента, как приехал сюда? Кроме хозяйки дома, разумеется». С разных сторон стола послышались отрицательные ответы. «Чья это была чашка кофе, из которой пила жертва?» Ивон, поплотнее укутавшись в шаль, устало подняла на инспектора слезящиеся глаза. «Моя». Голос Ивон звучал очень тихо. «Скажите, мадам...» — Невье сделал паузу. «Гудо. Ивон Гудо». «Приехали», — усмехнулся про себя Невье. «Если не политик, так его жена. Хотя, может быть, я ошибаюсь». Невье решил убедиться. «Депутат Гудо. Это мой муж». «А кого еще ты хотел увидеть в гостях у хозяйки замка?» Эта мысль даже позабавила Невье. «Мадам Гудо, вы пили свой кофе с того момента, как вам его принесли?» «Нет. Я поставила чашку на камин, но увидела, что Элеонор закурила в другом конце гостиной. Решила присоединиться к ней, а чашка осталась на камине». «Значит, ваша чашка какое-то время находилась без присмотра?» «Выходит, что так. Потом я вернулась к камину, чтобы выпить свой кофе, но он совершенно остыл. Терпеть не могу холодный кофе. Ивон старалась вспомнить последовательность событий. Тут Марьяна начала забирать у всех чашки. Я как раз попросила сделать мне еще кофе, — поддержала Элеонор. «Мы вернемся к вам, мадам», — вежливо остановил хозяйку инспектор и вернулся к Ивон. «Итак, мадам Гудо, вы обнаружили, что ваш кофе остыл?» «Да, и я попросила Марьяну заварить мне свежего». Ивон закрыла глаза руками, ее плечи чуть дрогнули. «Кто-нибудь подходил к вашей чашке, мадам?» Ивон подняла голову и медленно оглядела присутствующих. «Да все! Все ходили по гостиной, рассматривали картины, фотографии». Взгляд Ивон остановился на Люси. «Кто угодно мог подбросить мне в чашку яд!» Люси не могла пропустить мимо ушей намека Ивон. «Да не смотри ты на меня», — спокойно ответила Люси. «Я все время сидела рядом с Норой». «Это правда», — поддержала Элеонор. «Мы с Люси вошли в гостиную и сразу сели курить. Кофе нам подали к столику. Потом к нам подошла Ивон. Люси не поднималась со своего кресла весь вечер». Навье, слушая Элеонор, поглядывал на Люси. «Скажите, мадам Гудо, вы кого-нибудь подозреваете?» Ивон помедлила с ответом. «Нет, но ведь сразу понятно, что отравить хотели меня, а горничная выпила мой кофе по ошибке». «У вас есть причина так думать? Что, по-вашему, могло послужить мотивом?» «Я не знаю», — протянула Ивон. «Я не знаю, не знаю. Я хочу уехать отсюда как можно скорее». «Боюсь, мадам, это невозможно». «Но вы не имеете права задерживать нас». «Это не я, мадам, это природа. На дороге к шато произошел сход камней». «Так сделайте что-нибудь», — не дала договорить ему Ивон. Она была близка к истерике. «Мы уже кое-что сделали, мадам. Добраться сюда было не так просто». «Значит, я тоже могу отсюда уехать». «Если у вас есть некоторые навыки в скалолазании, мадам. Если нет, вам придется задержаться». «Задержаться? Пока я задерживаюсь, меня точно отравят». Ивон почти кричала сквозь слезы. Невье оставил без внимания ее душевное состояние. «Поэтому, мадам, я и просил вас рассказать мне о причинах, которые могут заставить кого-то это сделать», — настойчиво повторил он. «Боже!» Ивон опять закрыла глаза руками. Ее начало трясти от плача. Орлен, сидящая рядом, обняла ее за плечи. «Дамы», — сдержанно продолжил инспектор, — «я больше не буду вас задерживать, но мой напарник Сатиньи поднимется с вами, и я попросил бы вас предъявить ему ваши документы». «Вы не имеете права отбирать их?» — повысила голос Ивон. «О, нет, мадам, мне просто необходимо иметь ваши данные. Чистая формальность». Невье скупо улыбнулся. Женщины начали подниматься из-за стола. «Да, и на всякий случай», — еще раз обратился к гостям инспектор. «Я бы вам очень не советовал выходить или пытаться выезжать за пределы имения. Дорога действительно завалена, и даже если вам удастся проехать половину пути, вам не удастся развернуться и придется возвращаться пешком. Поверьте мне, это не самая привлекательная прогулка при нынешней погоде». Остановившиеся, чтобы дослушать инспектора, гости безучастно посмотрели на него и продолжили путь в свои комнаты. Все молчали. Проходя мимо помощника Невье, Николь улыбнулась ему. С первого ее появления в столовой Поль в те моменты, когда не был занят записью беседы начальника, не отрывал от Николь глаз, поэтому сейчас не пропустил ее улыбки и улыбнулся в ответ. Похоже, что он даже смутился и покраснел, но этого уже не было видно. Он быстро уткнулся в свой блокнот, сделав вид, что читает. Николь победно улыбнулась, но уже себе. «Поехали!» — улыбнувшись, тихо заметила Люси, наблюдавшая за спектаклем, разыгрываемым под носом у ничего не подозревающего инспектора. Но Люси ошибалась. Инспектор подозревал. Между тем Поль, словно пастушок, а точнее, как верная трудолюбивая овчарка, двинулся за стадом, стараясь держаться поближе к Николь. «Мадам де Жюли, мадам Жеральд, не могли бы вы задержаться на минутку?» Элеонор и Каролина переглянулись и остались стоять в столовой. Каролина крикнула вслед уходящей Николь. «Ники, ты знаешь, где у меня документы?» «Окей», — отозвалась Николь. Последним столовую покинул Поль. «Графиня», — начал Невье. «Инспектор, вы уже назвали меня мадам де Жюли?» «Заметила», — подумал Невье. «У меня нет желания в данный момент мериться титулами. Если хотите, вы можете продолжать звать меня мадам, либо просто Элеонор». Невье смутился, но виду не подал. Элеонор ждала и смотрела на него оценивающе. «Элеонор», — сказал Невье. «Вот и славно», — провозгласила хозяйка шато. «Можно мы присядем, инспектор?» «Конечно, мадам». «Элеонор». «Конечно, Элеонор». Элеонор и Каролина сели на ближайшие стулья. Графиня указала Невье на стул рядом. «Я запамятовала ваше имя, инспектор». «Гаспар», — ответил Невье, садясь на предложенный стул. «Гаспар. Прекрасное имя. Уверена, в моем роду найдется пара родственников, которые носили это имя. Можно мне вас так называть?» «Конечно», — не задерживаясь, ответил Невье, но тут же подумал. «Черт, обвела-таки старосвечина». «Чашечку кофе, инспектор?» — предложила Элеонор. «Нет, спасибо». «Я вас понимаю», — улыбнулась графиня. «Черт, надо заканчивать этот треп». Инспектор злился на себя. «Скажите, Элеонор, во время ужина в доме не было посторонних?» «Нет, никого. Только гости и прислуга». «И ядов вы, конечно, не держите». «Упаси Боже! Разве что снотворное, но у меня есть рецепт». Элеонор доброжелательно улыбнулась. Улыбка вышла не очень искренней, впрочем, она и не старалась. Невье пропустил акт самодеятельности, зная о карманных докторах и их рецептах. Судя по улыбке графини, она тоже знала, что он знает, поэтому и не старалась особо его убедить. Элеонор запросто могла владеть богатейшей коллекцией снотворного, способной конкурировать с небольшой аптекой, и на несколько дней уложить в глубокий сон весь дом. В спальне к приезду гостей готовила потерпевшая. Только она. Элеонор снова оценивающе посмотрела на Невье. «Хотите совет, инспектор?» Невье откинулся на спинку стула. «Ну что ж, воспользуйтесь помощью Каролины». Невье приподнял брови и чуть наклонил голову. «Да-да, Каролины», — продолжала Элеонор. «Ведь именно она недавно раскрыла убийство мужа одной из моих подруг». «Самодеятельная актриса плюс самодеятельный детектив», — подумал Невье. Он изобразил заинтересованность. «Она адвокат и занимается расследованиями. В нашей публике она разбирается лучше, чем вы, поэтому, мне кажется, ее помощь будет вам полезной». «Сейчас начнут с первой версии», — вздохнул про себя Невье. Может, поэтому ей подкинули этот пузырек, чтобы сразу вывести ее из игры? — заключила Элеонор. — Вы так считаете? — инспектор сдержал улыбку. — Несомненно, — обрадовалась Элеонор. Невье внимательно посмотрел на Каролину. — Значит, детектив. — Да, — ответила Каролина. — И об этом знают все гости? — Думаю, да. Дело было достаточно громким, да и все, кто приехал, так или иначе знакомы. Невье задумался, взвешивая слова хозяйки и ответ Каролины. Потом вздохнул и поднялся. «Держитесь от этого дела подальше», — бросил он Каролине и направился к выходу. «Если мне нужна будет информация, я вас опрошу». Невье остановился. «Мадам Жеральд, в каких отношениях вы были с потерпевшей?» «Ни в каких», — сухо ответила Каролина. «Я с ней никогда не встречалась». «А с мадам Гудо встречались?» «И вон, бывало». «И часто это бывало?» «Достаточно для того, чтобы знать, что муж Ивон — депутат нас собрания». «У вас есть еще что-нибудь добавить?» «Вызывайте меня на допрос, и мы с вами обо всем поговорим». Каролина поднялась. «Да, насчет бутылька, которую мне подбросили. Там наверняка яд. Будьте осторожны». Каролина развернулась и пошла на выход. Перед тем, как покинуть столовую, она остановилась в дверях и с улыбкой добавила. «Всего доброго, инспектор». Невье хотел что-то ответить Каролине, но его опередила Элеонор. «Инспектор, разрешите, я вас провожу в вашу комнату». Элеонор взяла Невье под локоть и повела к выходу на кухню. У кухни их встретил мажордом. «Люка, проводи, пожалуйста, инспектора в его комнату». «Да, мадам». Я уже позволил себе отнести сумки инспектора и агента. Мажордом поклонился и приглашающим жестом указал Невье на кухню. «Сюда, пожалуйста». «Спасибо, мадам», — ответил Невье. Элеонор улыбнулась и слегка наклонила голову. Пройдя за мажордомом на кухню, Невье оказался в узком полуосвещенном коридоре, с одной стороны которого находились четыре двери, ведущих, вероятно, в камеры пыток. Мажордом открыл одну из дверей. Невье приготовился к худшему. Отомстила добрая хозяюшка, все-таки поставила на место. Он улыбнулся. «Все гостевые комнаты заняты», — сказал Люка, жестом приглашая Невье внутрь. Инспектор вошел. Комната была небольшой, но, на удивление, окрашенная в белый цвет, даже в пасмурный день светлой. Под потолком находилось небольшое окно. Здесь было только все необходимое и не больше. Столик под два стакана и графин, два стула, шкаф и две кровати. Судя по всему, детские, — подумал Невье. Между кроватями стояла одна тумбочка. Действительно. Зачем прислуги иметь свою тумбочку? Он ухмыльнулся своим мыслям. «Здесь все удобства, душ и туалет», — продолжал мажордом. Это приятно удивило инспектора. Невье заметил рюкзаки на полу. «Спасибо, Люка, все отлично». Мажордом поклонился. «Вы поможете моему агенту найти сюда дорогу?» — улыбнулся Невье. «Я к вашим услугам». Люка двинулся к выходу. «Хотите, я схожу за ним?» «Да, если можно. Если он уже закончил с документами». Мажордом еще раз поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. Сбросив с себя одежду и обувь, Невье ушел в душ. Закрыв дверь спальни инспектора, Люка быстро прошел в комнату в конце коридора. Дверь за ним бесшумно закрылась. Оказавшись в небольшой, светлой, по-спартански обставленной спальне, он бросился к шкафу и, открыв его, начал судорожно что-то искать. Выдвигая ящики, подсовывая руку под одежду, он пытался нащупать что-то на дне. Не найдя нужной вещи, он бросился к тумбочке, выдвинул ящик и достал книгу. Судорожно пролистав страницы, бросил ее обратно и достал другую. В ней тоже ничего не оказалось. Люка быстро подошел к столу, схватив ежедневник, он перевернул его и потряс. Ничего. Люка затравленно опустился на стул. Он лихорадочно пытался вспомнить. И тут он бросился к кровати и, встав на колени, достал из-под нее небольшой чемодан. Не поднимаясь с колен, он открыл его и в карманчике верхнего отделения нашел то, что искал. Он достал фотографию и, взглянув на нее, осел на пол, оперевшись спиной на кровать. Он бережно держал двумя руками старую, окрашенную сепией фотографию немолодой красивой женщины. Нежная улыбка стерла озабоченность с его лица. В глазах мелькнула теплая искорка. Люка прижал фотографию к губам, закрыл глаза и долго сидел так, немного раскачиваясь из стороны в сторону. Казалось, напевая что-то у себя в голове, возможно, колыбельное. Прошла минута. Люка открыл глаза и еще раз взглянул на фотографию. По его щекам катились слезы. В следующее мгновение он порвал фотографию пополам, сложил половинки и снова разорвал их. Так сидел он на полу, раскачиваясь, рвал фотографию и плакал. Выйдя из душа, Невье застал своего молодого напарника за столом. Он возился с полицейским радио, которое, кроме шума, не выдавало никаких полезных сигналов. «Придется подняться повыше», — заключил Поль, откинувшись на спинку стула. «Ты удивительно догадлив», — покровительственным тоном произнес Невье. «У нас там среди гостей сыщица есть». — О, я знаю. Расписали уже девушки-подружки. Мне только сыщиков доморощенных не хватало. — Так ведь мы пока запросы делать будем, — Поль замялся. — А они уже друг друга знают. Невье внимательно посмотрел на своего напарника. — Познакомился уже. — Ага. — Поль удивился. — Вы заметили? Инспектор устало вздохнул. «Когда свяжешься с базой, узнай про обстановку с завалом. Хотя, судя по погоде, сегодня никаких изменений не предвидится. Придется убрать труп. У них есть винный погреб». «Тогда я сейчас займусь трупом. Ты, как только установишь связь, найди мел, пакеты и дуй ко мне». «Хорошо? Только можно мне сначала...» Поль замялся. «Что?» Поль пальцем указал на дверь туалета. «А, ну давай. Только быстро».